Приложение третье. Таблица о нейрогномике. Балл 0. Уровень нулевой. Характеристика. Не запоминает сновидения, возможно, вообще не видит снов. Частота встречаемости 9%. Балл 1. Характеристика. Видит и запоминает сновидения, но быстро их забывает. Эндогнозис не наблюдается. Частота встречаемости 26%. Балл 2. Уровень низкий. Характеристика. Видит и запоминает сновидения, но спустя непродолжительное время помнит сновидения только в общих чертах. Эндогнозис возможен только в лабораторных условиях при использовании профессионального оборудования. Частота встречаемости 32%. Балл 3. Характеристика. Хорошо помнит сновидения в деталях. Для эндогнозиса, как правило, необходим мощный триггер. После эндогнозиса способен совершать во сне некоторые осмысленные действия, вызывающие сильную усталость. Частота встречаемости 13%. Балл 4. Уровень средний. Хорошо помнит сновидения в деталях. Для эндогнозиса, как правило, необходим триггер. Возможен самопроизвольный эндогнозис после 5-15 минут сновидения. После эндогнозиса человек способен совершать во сне осмысленные действия, вызывающие умеренную усталость. Частота встречаемости 10%. Балл 5. Характеристика. Отлично помнит сновидения во всех деталях. Возможен самопроизвольный эндогнозис на первых минутах сновидения. После эндогнозиса человек способен совершать во сне любые действия, не влияющие на параметры сновидений. Частота встречаемости 7%. Балл 6. Характеристика. Может менять параметры сновидения. Процесс формирования сновидения крайне утомителен для носителя. Способен внедряться как ксенообъект в сновидение другого носителя, усиливая способность аппаратно. Частота встречаемости 2%. Балл 7. Уровень высокий. Может значительно менять параметры сновидения, формировать сновидение с определенными физическими законами параметрами. Усталость умеренная, способен внедряться как ксенообъект в сновидение другого носителя, усиливая способность аппаратно. Частота встречаемости 0,7%. Балл 8. Уровень выдающийся. Способен внедряться как ксенообъект в сновидение другого носителя без использования усилителя. Способен объединить свое сновидение с другим. Может незначительно менять параметры чужого сновидения. Может объединить несколько идентичных сновидений в одно. Частота встречаемости известна около 120 носителей показателя. Балл 9. Характеристика. Способен внедряться как ксенообъект в сновидение другого носителя без использования усилителя. Способен объединить свое сновидение с другим, а также объединить сновидение, в которое внедрен как ксенообъект, с несколькими другими сновидениями. Может значительно менять параметры чужого сновидения. Частота встречаемости. Достоверно подтверждено 14 носителей показателя. Балл 10. Уровень максимальный. Практически не имеет ограничений по созданию и манипулированию снами и своими возможностями во сне. Частота встречаемости. Не наблюдался. Минутула – аналог минуты в сновидении, не имеет корреляции с реальным временем. Длительность минутулы может различаться в разные отрезки сновидения. Примечание. Баллы шкалы являются условными, не имеют четких однозначных границ. У обладателей разных уровней о нейрогномике возможно наличие способностей, характерных для носителей других баллов. Строго для служебного пользования. Копирование и вынос за пределы рабочего помещения – запрещены.